Эта британская публикация мне попадется позднее. Но даже зная я о ней в те же дни, вряд ли в подавленном состоянии, почти и безумии, мне пришла бы мысль о том, что кто-то умышленно вовлек репортера в события, дал ему гранки готовящейся статьи, подсказал, чего наши власти ждут от него, чтобы выступление было почти синхронно с выступлениями советской прессы, и чтобы задуманный разгром производственных кооперативов был одобрен не только советской общественностью, но даже Европой. Задумать и осуществить эту пропагандистскую акцию мог отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС вместе с КГБ СССР. В кругу аккредитованных в Москве иностранных журналистов немало было попавших в ловушку, иногда специально устроенную, чтобы заставить сотрудничать со спецслужбами и выполнять их задания. Похоже, корреспондент «Гардиан» был одним из них. Между тем, следственная группа готовилась к разгрому основательно. Еще в феврале 1987 года она пригласила сотрудников двух академических институтов: Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса и Центрального экономико-математического института, с полунамеком или предложением покопаться в бумагах Печоры и дать как бы независимое заключение о криминальном характере артельной работы. Почувствовав недоумение ученых, следователи стали уверять, что их не так поняли. Речь идет о создании научно-исследовательской группы для изучения и распространения положительного опыта хозяйственной деятельности Печоры. Пусть соберут материалы, а за их толкованием дело не станет. Ученые не подозревали о подвохе и со свойственной им скрупулезностью 4 месяца корпели над нашими документами. Потом руководители группы Славич Приступа, Ломанов, Вызов отчитаются перед следователями. Производительность труда в артели в 1,5-2 раза выше, чем на государственных предприятиях. В 2-3 раза эффективнее используется техника. Обеспечивается значительно 10-20% экономия материальных ресурсов на единицу продукции. Это было совсем не то, чего от них ждали. Оглушительный залп социалистической индустрии помог ученым сообразить, в какую историю их втягивали. Совестливые люди, они публично выступили в защиту Печоры. Ни одна из столичных редакций не решалась опубликовать их открытое письмо. Только 2 года спустя маленькая газета московских кооператоров обнародовала их наблюдения, которые решительно расходились с оценками органа ЦК. Одной из ключевых была проблема личных доходов кооператоров. «На каком основании, — спрашивают ученые, — газета присваивает себе полномочия выносить вердикт о правомерности той или иной величины заработка. Почему рядовым артельщикам, чей заработок составляет порядка 1000 рублей в месяц, газета склонна соболезновать, с горечью повествуя о безропотных работягах-сезонниках, а председатель артели, получающий лишь в 2 раза больше, вызывает прямо-таки классовую ненависть, как тип дельца, жиреющего на народных бедствиях. Во многих развитых странах, пишут ученые, оплата высших менеджеров любой фирмы в большинстве случаев в 3, 5 и более раз превышает заработок рядовых работников. И это естественно. Лицо, принимающее хозяйственное решение, должно быть максимально заинтересовано в правильности этих решений. Газета, продолжают авторы, слезно сочувствует рядовым старателям, рабам, якобы находившимся в полной власти всемогущих рабовладельцев, ярко рисуют картины лагерной демократии, оболванивания, нещадной эксплуатации, палаточной дисциплины. Вместе с тем авторы нет-нет, да и проговорятся об истинном положении дел. На работу в Печору существовала очередь, фактически конкурс. Самым страшным наказанием в артели было, если придерживаться терминологии газеты, освобождение из лагеря, то есть увольнение из артели.